Воля богов. 2 года спустя. Сьюзан Малик смотрела из окна живописного двухэтажного дома на великолепный вид, простирающийся перед ней. Поздняя осень в штате Вирджиния была достойна кисти самых знаменитых художников. Все краски, какие только возможно было себе представить, переплелись в причудливом танце деревьев, веток, листьев, теней, поздних цветов и аккуратно подстриженных кустарников, которые сказочными исполинами окружали дом, защищая его от злых сил и тоски, иногда наведывающейся к хозяйке дома. Солнце все еще согревало землю, но свежесть зимы, готовой вступить в свои права, уже чувствовалась в воздухе. «Что ты видишь?» — спросила она женщину, которая склонилась над небольшим столиком красного дерева. На столике, инкрустированном мозаикой из древесины разных цветов, в причудливом узоре, похожем на многолучевую звезду, раскинулись карты Таро, кисти непревзойденного мастера Чиро Маркетти. — «Ничего, что ты хотела бы услышать от меня, Сьюзан», — ответила женщина. На вид ей было около 45 лет. Выглядела она несколько экзотично. В длинной зеленой шерстяной юбке, вишневом свитере с яркими розами апельсинового цвета и с бирюзовым платком шалью на плечах. У нее были темные проницательные глаза, которые, казалось, могли видеть что-то за пределами этой комнаты и этой реальности. На плечи ее не спадали густые огненно-рыжие волосы, какие часто бывают у ирландок. «Сьюзан, ты меня прекрасно знаешь уже много лет. Я всегда говорю правду. Шансы у этих двоих встретиться в обозримом будущем равны нулю. Твой Фархан — тот еще упрямый осел. Тут нужно чудо для того, чтобы он сделал к ней хоть шаг. Знаешь, я перевидела столько историй на своем веку, что могла бы написать многотомник. Но эти двое... Если бы можно было сказать о том, что у него на сердце существует священный храм, то я бы сказала, что твоя Лала — это его богиня. Она заключена в храме его сердца. Но дверь в этот храм закрыта. Он закончил эту историю, прочитал сказку, перевернул страницу и живет свою жизнь дальше. Он не привык себя обвинять и считает, что поступил правильно. Тогда он сохранил свою империю и титул короля. Выглядел солидно и не вызвал ничьих насмешек. А как сложилось, так сложилось. Мол, так будет лучше для обоих. Уверен, что она сможет найти другого и будет счастлива. Тем более, он считает, что раз все равно потерял ее, то смысла что-то делать попросту нет. Чертов прагматик с душой у менеджера. Что ты там говорила про его романтичность и любовь к красивым жестам? Морок. Сколько времени прошло с тех пор, как она исчезла из его жизни? Чуть больше 2 лет. Срок немалый. Он пытался с ней связаться? И да, и нет. Он пытался ее вернуть посредством той игры, которую он сам и придумал. Игра ему еще не надоела. Он носил ее любимый цвет, говорил ее фразами, все как обычно. Его последний фильм сплошь пропитан ею. Он и согласился-то на эту роль, потому что он, в общем-то, играл там самого себя. «Это тот, что называется, возможно, ты мое спасение?» «Да, именно». «Ну, я так и поняла. И хотя фильм откровенно слабый, Фархан там удивительно органичен и естественен. Значит, он перенес их историю на экран. В фильме он закоренелый бабник, богатый, избалованный, циничный, который видел все в этой жизни, и его ничем не удивишь. И вот в один день он волею судеб сталкивается с девчонкой, которой плевать на его деньги, образ жизни и прочее. Она ни на кого не похожа и совершенно выбивает его из привычной колеи. Он еще там разгуливает в... Как его? Индиго? Ее любимый цвет, верно? Да, я его называю цвет их любви. Да, этот самый цвет там ведущий. Он там повсюду, и прежде всего на нем самом. Фильм красивый и дорогой, хотя и не имел слишком большого успеха. Слишком личный, я думаю. И, на мой взгляд, сюжетная линия там была не проработана. Концовка предсказуемая. Так он посвятил его ей? Хотя это же понятно, чего я спрашиваю. Он, конечно же, надеялся, что уж после такого она вернется и будет продолжать играть в его игру. Именно так. Но она так и не вернулась. Знаешь, я вижу, что и не вернется. даже если он посвятит ей 20 фильмов и 150 интервью и рекламных роликов. Она любит его, Сьюзен, но она держит себя в руках, то ли из-за своей гордости, то ли пытается менять себя и чего-то добиться в этой жизни, то ли из-за детей, или просто больше не видит смысла и боится боли. Но она все делает правильно. А он? Для него самого оказалось шоком, насколько сильны и глубоки его чувства к ней. Его это удивляет. Он, возможно, даже будет смеяться, если ты ему это озвучишь, но... Он, кажется, ее вспомнил. Просто считает, что будущего все равно нет. В этом времени. Он не пришел. Она ушла. Звать и догонять вообще не в его правилах. А она устала это делать. Знаешь, Белла, он бежал от нее так, как будто тысяча демонов гналось за ним. Но после того, как их развод с Синтией наконец стал достоянием широких масс, год он жил так, как будто сегодня последний день этой самой жизни и завтра уже не наступит. Он жил так, как будто он сам в себе нашел кнопку, на которой написано «самоуничтожение». Ты же знаешь, он не слушает никого и никогда. Это легендарная упертость скорпионов. Он практически перестал есть, пьет десятки чашек кофе в день, загоняет себя, как ломовая лошадь, курит, как чертов маньяк. Белла, у меня душа разрывается, сердце обливается кровью. Не могу я смотреть, как он тает на глазах. Люди думают, что он страдает из-за разрыва с Синтией. Но он давно с ней разведен. Последние годы они поддерживали порядок в семейной империи, а сейчас уже произведен официальный дележ. Ее семья взяла бразды правления в свои руки и шлепает провальные фильмы. Да, все уверены, что их разрыв случайен, что все еще можно изменить. На них даже ставки делают. Говорят, что это пиар-ход такой. Для реанимации популярности. Таблоиды только об этом и кричат. Желтым газетенкам работы прибавилось. Ты пыталась говорить с ним? Ты же знаешь, Белла. Лала — это та территория, куда он не пускает никого. Но... Да, я говорила с ним. Мы знаем друг друга более 20 лет. Ему нет смысла скрывать то, что я и так знаю и вижу. Это было 2 месяца тому назад. Мы летели в Эмираты. Дорога долгая. Я клянусь тебе, Белла, на него было просто страшно смотреть. Он извелся. Чем дальше, тем хуже. Когда она только исчезла, он особо даже и не обратил на это внимания. Он был уверен на 1000000% в ее любви. Он был уверен, что она вернется, что она будет играть по его правилам, потому что очень сильно его любит. В ее любви он ни на секунду не сомневался. Но она не стала возвращаться. Проходил месяц, 2, 3, а ее не было. Он начал паниковать. Он пытался ее вернуть всеми своими способами, которые раньше отлично срабатывали. Ты же знаешь, дорогая, иногда даже умные мужчины ведут себя как примитивные, самоуверенные самцы. Подруги переглянулись и рассмеялись. Понимаешь, Белла, испробовать все, кроме одного. Поговорить с ней лично. Она молчала. А он ждал. Затем, наконец, полгода спустя, у него хватило смелости набрать ее номер. Но вот говорить с ней этой самой смелости не хватило. Рыжеволосая дама удивленно подняла брови. В глазах замерло любопытство. «Ты хочешь сказать?» Сьюзен горько улыбнулась. Из бара принесла красное вино, налила понемногу в 2 старинных больших бокала на очень длинных ножках, как будто взятых из реквизита фильмов про великанов. Обе подняли стеклянные кубки в приветственном салюте и, не чокаясь, пригубили. Он множество раз звонил ей, но отключался, стоило ей лишь ответить, — продолжила Сьюзен. И это легендарный сердцеед Фархан Али. Знаешь, там, где дело касается ее, он становится самим собой, тем, кого я знала 20 лет назад. Не тем, которого он сам создал для публики, а настоящим собой. Он так привык жить, играя роли, что для него быть самим собой означало перечеркнуть себя нынешнего, великого, известного, всеми любимого. Но сейчас кажется, что все в нем перевернулось. Кажется, он больше не хочет продолжать играть свою роль, потому что он вдруг осознал, что смертельно устал от этого. Рассказчица подняла свой бокал, посмотрела на свет через вино, полюбовалась фиолетово-красными переливами, сделала глоток, зажмурилась, потом открыла глаза и улыбнулась. «Идеально! Да, так вот, мы поговорили. Вначале мы летели в полном молчании уже несколько часов, и я, наконец, решилась затронуть больную тему. Фархан, — обратилась я к нему, — юлить не было смысла. Я решила, что если он не захочет говорить, я попробую в другой раз. Фархан, как ты думаешь, надолго тебя хватит, если ты вот уже год как живешь в режиме самоуничтожения? Ты же едва прикасаешься к еде. Ты куришь 3 пачки сигарет в день. Держишься на кофе и черт еще знает на чем. Ты в зеркало видел себя? Одежда висит на тебе, словно на вешалке. Что ты творишь, скажи мне? Мне страшно. Мне больно смотреть на тебя. Ради всех богов, Фархан, мы оба знаем, почему это происходит. Зачем ты изводишься? Ведь она же любит тебя. Почему не найдешь способ поговорить с ней? Фархан, сколько еще ты будешь медленно гаснуть? Он закрыл глаза и улыбнулся так, словно сил у него было на одно дыхание. «Пока совсем не погасну, Сьюзен», — отвечает он мне, — «ничего уже не исправить. Я потерял все шансы и всякую надежду на то, что можно что-то изменить. Она не простит. И она права. Как я жил, Сьюзен? Считал себя королем. Считал, что мне под силу все, мне подвластно все. Мне подчинено все. И я верил в это. Думал, больше славы, больше денег, больше успеха, больше любви и поклонения принесут мне больше счастья. Да, я работал как проклятый. Я сделал себя сам и построил свою империю потом и кровью. Для меня всегда мерилом всего был мой успех и моя выгода. Но более всего – любовь моих фанатов. Мне всегда было мало этой любви. Мне всегда хотелось ее еще больше, и больше, и больше. Больше фанатов, больше наград, больше почитания. Но чем выше я поднимался, тем громче становилось это странное нечто внутри меня. Оно, это нечто, никак не хотело оставлять меня в покое. Оно хотело чего-то еще. Того, чего у меня еще не было, но чего именно я не знал. Да я и не хотел знать. Теперь я понимаю, что это было. Наверное, это была моя душа. Она задыхалась, она плакала, она пыталась докричаться до меня, но я не хотел ее слышать. А потом появилась она, Лала, появилась из ниоткуда, как свежий морской бриз среди чертовой пустыни. Не похожая ни на кого, романтичная, любящая и в то же время дерзкая, и плевать она хотела на то, что я великий Фархан Али. Мне льстило ее внимание. Я понимал, что она не просто фанатка. Я понимал, что она другая. Я наслаждался ее любовью, пользовался ее талантом. Мне нетрудно было убедить ее, что я тоже влюблен. Я актер. Это нетрудная роль. Но это реально глоток кислорода. Знаешь, это странная безумная связь. Детская игра в тайны, которую никто, кроме тебя, не знает. Мечта о неизведанном. Нечто непонятное, мистическое, непостижимое. Да, я использовал ее рассказы, идеи, истории. Я считал это нормально. Ведь она сама дарила мне все это. Так почему же я не мог подарить это моим зрителям? Она же говорила, что у нас миссия. Спасти мир? Улучшить его? А что я делал с помощью моих фильмов? Я дарил людям красивые киноистории любви и преданности. Любви, пронесенной через годы, жизни и тысячелетия. Может, так и должно было быть. Ее истории о вечной любви и пламенных близнецах стали достоянием зрителей. И что? Мне нравилось быть героем этой сказки, ее королем магов. Я наслаждался этой игрой. Я думал, ей тоже нравится играть. Она была счастлива, нет? А какие могли быть варианты? Я приезжаю в ее городишко и... И что? А потом я запутался. Оказалось, что она не играла. Она всем этим жила, Сьюзен. Она особенная, сумасшедшая, неординарная, волшебная. абсолютно ни на кого не похожа. А я играл ее чувствами. Да, лгал ей. Притворялся, что люблю. Он вздохнул так тяжело, что мне показалось, что мое сердце вот-вот остановится. «Я не знал», — сказал он почти шепотом. «Я не знал, что я не притворялся, Сьюзен. Я любил ее. Любил с той самой секунды, как прочел первую строчку ее первого письма, когда первый раз увидел ее глаза. Как же я мог не знать об этом? Как?» «Но я не знал». Он снова замолчал. «А теперь я потерял ее, Сьюзен. Навсегда потерял. Может, оно и к лучшему. Может, она встретит того, кто достоин ее, кто даст ей то, что она заслуживает. Зачем бередить раны?» «Фархан, поговори с ней сначала. Просто поговори!» «Я все время говорю с ней. В мыслях и в моем сердце. Раньше я не умел этого. Она меня научила. Или я умел и просто забыл. Я перечитал уйму информации о близнецах. И хоть умом я все равно до конца не верю, но там, где-то очень глубоко внутри себя, я знаю, что это правда. Я чувствую ее. Если бы этого не было, я давно свихнулся бы». «Неужели ты не понимаешь, что ты не только страдаешь сам, ты и ее заставляешь страдать? Вы связаны. Сквозь время, пространство, обстоятельства, все что угодно». «Я знаю. Душой она любит меня. Я это знаю и чувствую. Но душа — это одно, а тело — это другое. Я не хочу потерять мечту о ней. Это единственное, что у меня осталось. А попытавшись сделать эту мечту реальностью, я могу потерять и это. Я боюсь разочаровать. И разочароваться, понимаешь? Оставь мне мою сказку и оставьте меня в покое. Прошу тебя». И он взмахнул рукой и отвернулся. Я поняла, что говорить бесполезно. «Ты говоришь, он упрям, как 100 ослов?» «Ложь. Я ставлю на баранов». Молчание повисло на несколько мгновений в уютной гостиной. Было лишь слышно, как потрескивают поленья в камине. Наконец Белла сказала. «А ты ведь абсолютно права. Они близнецовые племена. Им нужен физический контакт. Стоит им действительно посмотреть в глаза друг другу, и слов уже не нужно будет. Соединение происходит именно через глаза. Вот потому-то он так этого и боится. И хочет, и боится. Так, послушай-ка меня. Все очень просто. Что нам нужно сделать, так это дать им встретиться. Понимаешь? Столкнуть их нос к носу, чтобы они хоть несколько секунд побыли вместе. И тогда... Тогда обратного пути у них уже не будет. Понимаешь, о чем я?» «Белла, ты думаешь, я не думала об этом? Еще как думала. Но как? Он не пойдет туда, где она. Он боится этого. Она же не пойдет туда, где он. Ни за что на свете. Так каким образом возможно это осуществить?» «Великая Сьюзен Малик, тебе, видимо, отказывает твой острый ум», ответила Белла со смехом. «Их надо свести так, чтобы ни он, ни она не знали об этом. Вот тебе и решение проблемы. Как там говорится? Если гора не идет к Магомету, и Магомет не идет к горе, надо сделать небольшое землетрясение, и они обязательно столкнутся. Знаешь что? Пойдем-ка на кухню. У меня тут возникла одна идея». Они пришли на просторную кухню в деревенском стиле. Сьюзен устроилась на уютном угловом диванчике, наблюдая за тем, как Белла наливает в две чашки только что закипевшую воду. Из деревянной шкатулки с притертой крышкой были извлечены два серых комочка, похожие на скатанные в клубок пучки сухой травы. Белла торжественно опустила эти клубочки в чашки и замерла, наблюдая, как они начали разматываться в горячей воде, освобождая цветок, похожий на маленькую хризантему. Он медленно раскрыл свои лепестки, поднялся вверх к самому краю чашки, и Сьюзен с удовольствием вдохнула тонкий аромат томного жасмина, осенних печальных цветов и зеленого терпкого чая. «Я не помню, где я это читала», — начала хозяйка чайной церемонии, ставя одну из чашек перед Сьюзен и садясь напротив нее. «Но в каком-то красивом романе была такая ситуация. Он и она безумно любили друг друга. Но оба предпочли бы быть на разных планетах, нежели в пределах 100 миль друг от друга. Она думала, что он предал ее, а он думал, что она его ненавидит. В общем, что-то вроде этого. Так вот, эти двое, я уже не помню, как и каким образом, но волею судеб оказываются зимой в горах, в бревенчатом домике. Вокруг ни души, на миле вокруг. Им волей-неволей приходится столкнуться друг с другом и выяснить отношения. Я не помню, как там в точности было, но уехать она не могла, то ли ее машина сломалась, то ли у нее вовсе не было машины, не помню. Суть не в этом. Суть в том, чтобы спланировать все таким образом, что они окажутся в одном доме, а дальше все пойдет как надо. Я надеюсь. Откуда такая уверенность? Я тебя умоляю, Сьюзен, близнецовые пламена – это ядерная реакция вселенского масштаба. Сила притяжения их друг к другу настолько велика, что их не напрасно зачастую раскидывают по разным континентам. Так вот, оказавшись рядом, они секунды 3 будут смотреть друг другу в глаза, а на 4-й... Ты меня понимаешь. Это тебе не просто мужчина и женщина. Это близнецы. Каждая из его чакр соединится с каждой из ее чакр. Это тебе не земной секс, когда люди делают это зачастую после одного вечера, проведенного вместе. Эти занимаются любовью, и я имею в виду любовью с большой буквы. Их соединение происходит на всех уровнях. Душа, тело, энергии, эмоции – все сливается воедино. А в этом соединении они подключаются к источнику. Их сила возрастает в 100 крат. Их объединенная вибрация может влиять на вибрацию всей планеты, понимаешь? Это тебе не шутки. Именно поэтому темные стараются этого не допустить. Но мы попытаемся их переиграть. «Послушай, Сьюзен», — продолжала она, глядя в лицо подруги, на котором явственно читалось недоверие и миллион сомнений. «Послушай, на тонком плане эта связь священно прочна. Они всегда вместе. Их встреча начнет осуществление их совместной миссии. Если высшим это будет неугодно, если они оба не готовы, либо один из них не готов, то нам не дадут это осуществить, понимаешь? У нас попросту ничего не получится. Но если они оба готовы, а именно так я и чувствую, то у нас получится все. Конечно, нельзя не принимать во внимание и тот факт, что темные могут попытаться нас переиграть, но попробовать стоит. Понимаешь меня? Да, более или менее понимаю. Ну хорошо, допустим, ты права. Ну и как мы будем их сводить? Как в твоем романе? В заснеженном домике в горах? Именно! Белла, я думала, ты шутишь. Абсолютно нет. Когда это я шучу? Я всегда предельно серьезна. И я на минуточку просто не знаю других рецептов. Посиди минуту, я принесу свой ноутбук. У меня есть вполне конкретный план, и я тебе его изложу как раз через минуту. Белла скрылась в своей маленькой спаленке и вернулась с ноутбуком. Она устроилась напротив Сьюзен, и ее пальцы молниеносно забегали по клавиатуре. «Вот, кажется, то, что надо. Смотри!» И она повернула ноутбук к Сьюзен. Перед ней на фото она увидела место удивительной красоты. Сказочный лес с острыми макушками высоченных елей, и среди них, словно нарисованный, волшебный бревенчатый домик, гармонично сливающийся с окружающим пейзажем леса и гор. Текст под фотографией говорил следующее. «Дымчатые горы, Северная Каролина, одно из самых красивых мест на Земле. Этот деревянный дом класса люкс расположен высоко в горах прямо посреди волшебного живописного леса. Вы почувствуете себя так, как будто вы находитесь в миллионе миль от шума, толпы, машин, дорог и всего на свете. Дом оснащен всем необходимым для того, чтобы время, которое вы проведете здесь, оставило на вас поистине неизгладимое впечатление. В какое бы время года вы ни приехали сюда, мы обещаем, то, что откроется вашему взору, останется в вашем сердце навсегда. Рядом с домиком протекает горная река. В домике имеется большая гостиная с огромным камином для романтических вечеров, 3 спальнями, в каждой из которых также имеется камин, а также есть прекрасная библиотека, Кухня, которая приятно поразит даже самых требовательных любителей приготовить нечто особенное. Прекрасная терраса для приятных вечеров вдвоем или с семьей. Игровая комната, бильярд. Текст продолжался, но идея была в принципе понятна. «То есть...» — начала Сьюзен. «Я так понимаю, что ты хочешь, чтобы они оказались вот в этом самом райском местечке вдвоем. Теперь ответь мне, каким образом?» «Очень просто. Во-первых, мы бронируем это место, скажем так, на неделю. Во-вторых, ты заводишь разговор с Фарханом о том, что вместе с семьей и несколькими близкими друзьями собиралась отметить Новый год в горах, и дом нашли, мол, и бронь оплатили, но в последний момент оказалось, что планы поменялись. Вместо этого вы решили поехать в недельный круиз, к примеру, или еще что-то придумай. Свадьба лучшей подруги, или кто-то родился у кого-то, мало ли что. В общем, планы с недели в горах накрылись». Но дом уже оплачен, и очень жаль, если он будет стоять пустой. Ты говоришь Фархану, мол, мальчик мой, а не поехать ли тебе и не провести ли недельку в этом домике в горах на свежем воздухе? Окрепнуть, так сказать, телом и духом, поразмышлять о жизни и о твоей вечной любви, найти мир в самом себе, почитать книжки и так далее. Как, мол, тебе такая идея? Вокруг на 10 миль никого». Никто там тебя не знает, приставать не станет, автограф просить не станет, соблазнять тоже никто пытаться не будет, и таким образом ты его уговоришь, и он, допустим, согласится. Но до того момента, как он туда приедет, за день до того или даже за несколько часов, до того мы сделаем так, что там окажется Лала. И вот тебе картина. Лала прилетает в Северную Каролину. В аэропорту ее встречает кто-то из твоих людей, вручает ей ключи от коттеджа. Ты звонишь ей, так, мол, и так, прости, дела, задерживаемся, будем через несколько часов, к вечеру. Или даже на следующий день. Твой человек привозит ее туда, разжигает камин и спокойно уезжает во свояси. Она остается одна и ждет нас. Пару часов спустя туда приезжает Фархан. Он в полной уверенности, что дом пустой. Ключом, который ты ему дашь, он открывает дверь. Лала слышит, что кто-то пришел, думает, что это мы. Выходит якобы к нам навстречу и... Глаза в глаза. То, что нам и надо. «Белла, да ты романтик! Ты никогда не думала о том, чтобы писать сценарии?» — спросила Сьюзен подругу с нескрываемым восхищением. «Ну, допустим. Допустим, можно попробовать все это осуществить». «На самом деле уговорить Фархана на то, чтобы он провел неделю в горах, вдали от мира, в его теперешнем настроении, думаю, проблемы не представит. Но Лала, ей-то что сказать?» Тут надо подумать. А кстати, чем твоя Лала теперь занимается? Ты ведь продолжаешь следить за ней, насколько я знаю?» «Я слежу за ней, потому что люблю эту женщину и люблю Фархана. У меня сердце болит за них обоих. Я искренне хочу, чтобы эти двое наконец перестали мучить друг друга. Не так уж часто встречается в нашем мире такая любовь. Ты же знаешь, я встречалась с ней, видела ее глаза. Это что-то невероятное. Ее глаза и его, они как зеркало. Когда я сказала ей всю правду о нем, знаешь, что она сказала?» «Сказала, что все равно любит его». «Белла! Откуда ты? А хотя да, ты же видящая». «Все так и есть. Так чем она занимается?» Она наконец-то решилась рискнуть и попробовать вплотную заняться тем, к чему у нее дар с самого детства. Она же, как и ты, из видящих. Сравнительно недавно, около года назад, она создала свой сайт и канал на Ютубе. Консультирует людей так же, как это делаешь ты. У нее уже довольно много подписчиков. Она оригинальна, искренна, к тому же умна, и у нее настоящий дар, как у всех близнецов. Еще она с огромной страстью относится ко всему, за что берется. Люди это чувствуют и тянутся к ней. Ты можешь посмотреть ее видео и почитать отзывы. Подписчики и клиенты ее обожают. Она пишет и снимает много видеороликов о близнецах, об отношениях, о любви, о том, где черпать силы, когда кажется, что их совсем не осталось, как не сдаваться, как находить свет и мудрость внутри себя, как не опускать руки, когда жизнь испытывает тебя, ну и все такое в этом же духе. Люди тянутся к ее теплу, к ее свету. Меня это ничуть не удивляет. Она же как Фархан. Тот же магнетизм, та же харизма, та же страсть, те же невозможные глаза. Так, хорошо. А чем она пользуется во время консультаций? Она что-то использует, помимо дара ясновидения? Я вряд ли тебе точно скажу, как именно она это делает, но она часто ссылается на астрологию, нумерологию, знания об энергиях, чакрах. Да, еще она использует Таро, как и ты, с огромным почтением относится к этим картам. Считает это великой древней системой символов. Старается и людям это объяснить. В некоторых своих видео она рассказывает о том, как можно научиться понимать их язык. Хотя вот я пыталась, но у меня не особо получается. Да и времени на это. Белла? А чего это ты сияешь, словно только что начищенная медная кастрюля твоей бабушки? Сьюзен! Сьюзен! Сьюзен! Она обняла свою подругу, и ее лицо действительно сияло. «Сьюзен! Таро! Твоя Лала занимается Таро! Боги! А я кто? Я таролог, Сьюзен! И не просто таролог, я учитель! У меня выпущено две книги, и я работаю над третьей! И, кстати, если ты не знала, я считаюсь одним из ведущих специалистов в этой области. И это, между прочим, одна из причин, почему мы с тобой и познакомились. Вот тебе и выход! Сама судьба на нашей стороне!» «Значит так, ты связываешься с твоей Лалой. Если она занимается Таро, то наверняка слышала обо мне. А если вдруг не слышала, ты ее поставишь в известность. Так вот, ты говоришь ей, что я твоя лучшая подруга, и еще несколько моих лучших учениц мечтаем с ней познакомиться. А также я хочу взять ее в ученики и открыть ей все свои знания, которые копила много лет. Скажи ей, что мы планируем... небольшой шабаш ведьм, в хорошем смысле этого слова. В общем, дело не хитрое. Ты звонишь ей и рассказываешь, что мы собираемся провести несколько дней в домике в горах, на лоне природы. Будем обсуждать самые глубокие темы, читать книги, делиться друг с другом опытом чтения карт в разных жизненных ситуациях и так далее. Новый год встретим перед горящим камином, в пижамах и со сладким красным вином. Уж поверь мне, твоя Лала никогда не откажется от такого. Даю гарантию. Для нее встреча с такими же, как она сама, это как семиярусный торт для сладкоежки. Мне даже на карты не нужно смотреть, чтобы знать наверняка, что она согласится. Я это просто знаю. А когда она приедет, пусть ее встретит водитель и отвезет в пустой домик. Там он вручит ей ключи. Ты позвонишь ей, извинишься 1000 раз и скажешь, что ты задерживаешься, что ты и все остальные прибудут через несколько часов или даже на следующее утро, а пока она, мол, может располагаться и отдыхать. И через пару часов туда приедет ничего не подозревающий Фархан. Поняла меня? Лала услышит, как открывается дверь, подумает, что это мы, выбежит тебе навстречу и... как в той песне... «Где же так долго ты был, любимый? Где же, любимая, ты была?» «Глаза в глаза!» На губах у Сьюзен играла улыбка ребенка, который придумал, как свалить вину за разбитую вазу на ни в чем не повинного кота. «Белла, у меня к тебе деловое предложение», — сказала она. «Я хочу предложить тебе работу сценариста. Ты же просто гений. Это прямо готовый сценарий». «Сценарий напишем потом». И, кстати, история Фархана и Лалы – это тебе готовый сценарий. Разве нет? Притом история, которая произошла на самом деле. История о близнецах, о вечной любви. Но я думаю, писать ее должна сама Лала. Наше дело – приложить руку к тому, чтобы у этой истории был счастливый конец. Потому как если этих двоих не свести, там вообще нет никакого конца. Эта история зависла. А прямо сейчас давай-ка я позвоню и забронирую этот домик с 27 декабря по 2 января. Сейчас ноябрь, и есть все шансы, что он на это время будет свободен. Белла, погоди, может, сначала переговорим с ними обоими? Может, он не согласится, или она? «Нет уж, Сью, давай уж надеяться, что сила любви на нашей стороне».